Глава 35. Экспериментальная морская свинка. Алиса. Я не поняла, он специально сделал так, чтобы мы сидели вместе? В небольшом, но роскошном частном самолете было 8 мест. 6 одиночных располагались в одном отсеке. 2 смежных позади них, отделенные небольшой стеклянной перегородкой и шторой, которая сейчас была отодвинута. Я так понимаю, эти кресла могут раскладываться в полноценную двуспальную кровать. Но мы их, конечно, раскладывать не будем. Васин галантно пропустил всех девушек вперед. Они расположились на 6 удобных кожаных креслах. А меня он не пропустил. Я в это время стояла рядом с папкой и его телефоном в руках. Он решал последние деловые вопросы. Так что мы остались у трапа вдвоем и вместе поднялись в самолет, где я обнаружила, что сидеть придется рядом с боссом, и это мне совершенно не понравилось. Отношения между нами снова стали не то что прохладными, ледяными, как арктический айсберг. На следующий день после разоблачения босса я пришла на работу и не обнаружила Васина на месте. Зато меня вызвал к себе Глеб Максимович. Он битых полчаса распространялся о том, как рассчитывает на мою помощь. Он хотел, чтобы я поехала на курорт с Васиным. Не как участница отбора, упаси боже, как его секретарь и помощник. «Во-первых, купидоны поехать не смогут», — ошарашил меня лучший в мире босс. «И я хотел поручить вам дальнейшую организацию отбора». «Что? Я чуть со стула не свалилась от такого заявления». «Конечно, Лев и Ева будут с вами на связи, помогут советами, поддержат. Но покинуть город они не могут, у них обязательства перед другими клиентами. Как вы знаете, вся эта поездка получилась совершенно незапланированной». «Знаю», — кивнула я. «Но я понятия не имею, как организовывать этот отбор». «Ничего сверхъестественного от вас не требуется», — принялся успокаивать меня Глеб Максимович. «Но я...» «Я еще не назвал вам главную причину, по которой прошу вас отправиться с Александром Юрьевичем». Я замерла, ожидая подвоха. И не ошиблась. Это был подвох из подвохов. «Вы едете в Солнцегорск». «Что?» «Согласен, несколько неожиданное решение. Алекс планирует построить там необычную гостиницу и сейчас собирается совместить приятное с полезным. Осмотрит место, достигнет первых договоренностей. «Но Солнцегорск...» «Я в курсе, что это ваш родной город. Вы все там знаете и сможете организовать досуг невест, чтобы они ему не слишком мешали». «В смысле не мешали? Он же должен выбрать себе жену». «Вы же слышали, он решил от этого отказаться». «Но тогда к чему вся эта поездка? Я ничего не понимала». «Алиса, то, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами». Глеб Максимович смотрел на меня очень серьезно. Я кивнула. «У компании сейчас непростые времена. В ближайшие 2 недели решатся многие важные вопросы, и скандал сейчас будет очень некстати». «Поэтому вы решили устранить его источник?» Догадалась я. И вспомнила, что первой заговорила о прессе и о том, что выдам ей Васина. «Я не собиралась вредить компании», — начала я оправдываться. «Я просто разозлилась и хотела задеть Александра Юрьевича». «Я понимаю. Вы адекватный человек, и с вами можно договориться, это я знаю. Но по поводу остальных девушек я не уверен. Лучше, если они побудут эти 2 недели где-нибудь подальше». Мне было приятно, что Глеб Максимович назвал меня адекватным человеком. И вдвойне приятно, что он доверился мне и рассказал, как дела обстоят на самом деле. Отбор — лишь формальность. Васин уже не выбирает жену. Для него на первом месте проект гостиницы, а девушки — лишь помеха, которую я должна буду устранять по мере сил. «У вас будет полная свобода действий», — сообщил мне Глеб Максимович. «Развлекайте девушек как хотите. Экскурсии, прогулки на яхтах, спа. Ну и какие-то конкурсы, чтобы они не заскучали». «С участием Александра Юрьевича?» «По возможности, с минимальным». «Ну, это мы еще посмотрим. Я ему такое устрою. Будет извиваться, как уж на сковородке. Затеял отбор невест, пусть теперь расхлёбывает. В общем, Глеб Максимович меня уговорил. Если в начале нашего разговора я была категорически против поездки, то ближе к концу моя категоричность улетучилась. Я еще сомневалась, но лучший в мире босс выложил главный козырь. Он сказал, что по возвращении, если я справлюсь с заданием, он переведет меня в дизайнерский отдел. Откуда он знает? Да за эту работу я готова организовать 10 отборов для Алекса Васина. Когда я вышла от Глеба Максимовича, на меня с вопросами напала Эвелина. «Что происходит? Я пропустила что-то важное?» «Да нет, просто рабочая поездка. Александр Юрьевич едет в Солнцегорск строить гостиницу, а я его сопровождаю». «Это же твой родной город». «Да», — кивнула я. «Что-то не слышу энтузиазма. Ты разве не хочешь повидаться с родителями, с друзьями?» «Хочу». На самом деле я вовсе не рвалась на родину. Я уехала в расстроенных чувствах, с раной на сердце. Убежала от того, кто мне эту рану нанес, и считала, что возвращаться еще рано. Я еще не доказала, нет, не ему, самой себе, что чего-то стою. Что я не какая-то там игрушка, а личность. Но раз так сложилось, я готова взглянуть ему в глаза. Хотя совершенно не хочу его видеть. За эти 3 месяца я изменилась. Работая на такого вредного босса, я стала жестче. Мой язык стал язвительным и едким. Я могу постоять за себя. Еще 2 дня назад я не собиралась никуда ехать. А теперь сижу в шикарном частном самолете рядом с Алексом Васиным. И улыбчивая стюардесса предлагает нам шампанское. «Спасибо, мне не нужно». «Не буду я пить шампанское. Это праздничный напиток, а мне праздновать пока нечего». Вот стану дизайнером, тогда я отпраздную свое назначение. Думаю, любая из девочек, надеющихся завоевать сердце Васина, хотела бы сейчас оказаться на моем месте. Но он усадил рядом меня. Почему? Я не выдержала и задала давно мучивший меня вопрос. «Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста...» Он оторвался от ноутбука и посмотрел на меня. «Как получилось, что я попала в этот ваш идиотский отбор?» Я начинала вполне миролюбиво, но к концу фразы мой голос все же зазвенел от возмущения. Мой босс опустил взгляд, посмотрел на экран ноутбука, потом в окно и промямлил. «Это получилось случайно». «Случайно? Методом тыка? Пустили стрелу и угодили в лягушку?» «Ну, да, вроде того. Купидонам нужен был контрольный экземпляр, и они выбрали вас». «Контрольный экземпляр?» Я чуть не задохнулась от возмущения. Повторив его слова, я несколько секунд открывала рот, как рыба на суше. Мне хотелось сказать так много, и все это было так грубо и неприлично. Наверное, хорошо, что от шока я не могла вымолвить ни слова. Но я смогла махнуть рукой стюардессе, которая сновала с подносом, уставленным бокалами, среди весело щебечущих девочек. Она подошла, я схватила с подноса бокал, выпила его залпом, вернула на поднос. Потом взяла еще один, сделала глоток и для надежности ухватилась за 3-й. Стюардесса вела себя очень профессионально, она не показала удивления. Оставила меня с бокалом в каждой руке и отошла, лучезарно улыбаясь. Уф, кажется, мне полегчало. Комок, давящий изнутри на грудь, исчез. «За вас!» — отсалютовала я Васину и отпила добрых полбокала. «Алиса, что вы вытворяете?» «А что не так? Экспериментальная морская свинка ведет себя не по плану?» «Алиса, я хочу попросить у вас прощения за этот отбор, за то, что вас в это втянули». Васин смотрел на меня глазами, полными раскаяния. Но я в это раскаяние не верила. «Вы с самого начала меня терпеть не можете», — выдала я. «У вас на меня настоящая аллергия». «Почему вы согласились сделать меня контрольным экземпляром, а?» Я допила 2-й бокал и поставила его на столик. Васин попытался отобрать еще один полный бокал, который я сжимала в руке. Я не хотела его отдавать. Он не унимался, вцепился мне в запястье. Я наклонила бокал. Светлая пузырящаяся жидкость полилась ему на брюки. Прямо на самое интересное место. Я захихикала. Васин схватил салфетки, лежавшие на столе, начал промокать ими брюки. А я все же допила шампанское. К нам уже спешила вторая стюардесса. Она принесла бумажные полотенца. Девочки заинтересовались происходящим. Они поднимались со своих кресел, выглядывали из-за перегородки. «Всё в порядке», — повторял Васин. «Небольшая авария». «Может, вам помочь?» — предложила Алина. «Спасибо, я справляюсь». «Принесите, пожалуйста, отбивную для дамы». Обратился он к стюардессе. «Для какой дамы?» — поинтересовалась я. «Вам нужно поесть». Отбивная была очень вкусной, салат и десерт тоже. Наевшись, я почувствовала, что меня клонит в сон. Мое настроение стало вполне благодушным, хотя где-то на периферии сознания крутилась какая-то неприятная мысль. Но я никак не могла ее поймать. «Алиса, просыпайтесь. Мы идем на посадку. Нужно пристегнуть ремень». Я отмахнулась от этого голоса, как от назойливой мухи. «Мне так сладко спится. Не надо меня будить». Я заёрзала, устраиваясь поудобнее, и вдруг поняла, что сплю вовсе не на кровати и даже не на диване. Под моей головой плед, а под ним что-то жесткое. И еще я изогнулась под каким-то странным углом. Открыв глаза, я увидела перед собой столик, стеклянную перегородку и спинку впереди стоящего кресла. Я в самолете. Резко сев, я испуганно повернула голову. Так и есть. Рядом сидит Васин. На его коленях плед. Ручки, разделяющие наши кресла, подняты. Я спала на коленях своего босса. «Извините», — пробормотала я, не глядя на него. «Ничего страшного». Отозвался Александр Юрьевич. «Как получилось, что я... что вы...» «Вы задремали, ваша голова все время падала на мое плечо, и я решил устроить вас поудобнее». Мои щеки запылали. Представляю эту картину. Я, налакавшись шампанского, вырубилась и начала заваливаться на своего босса. Какой ужас! Но потом я вспомнила, что заставило меня наброситься на шампанское. И угрызения совести меня оставили. Я была контрольным экземпляром, морской свинкой, на которой проводили эксперименты. А я-то размечталась, что нравлюсь Алексу Васину. Идиотка. Я застегнула ремень, достала из сумочки зеркальце, посмотрела на свою заспанную физиономию. Плачевное зрелище. Ну и ладно, какая есть. Невзрачная морская свинка. «Что вы там бормочете?» Услышала я голос Васина. «Кто бормочет? Я? Неужели я действительно начала озвучивать свои мысли?» «Мне показалось, вы кого-то назвали свиньей. «Вам не показалось», — буркнула я. Но продолжать не стала. Пусть думает, что эта фраза относилась к нему, а не ко мне. «А я думал, мы уладили все недоразумения». «Какие недоразумения? Нет никаких недоразумений. Вы жених, вон там сидят ваши невесты. А я буду организовывать ваше взаимодействие». «Алиса». «Да». «Моя главная задача в Солнцегорске — утвердить заявку на получение земельного участка и встретиться с инвесторами. А весь этот отбор...» «Глеб сказал, что он вам все объяснил». «Объяснил. Я буду организовывать все вместо купидонов. Конкурсы, романтические свидания, битвы дам за сердце прекрасного принца». «Алиса». «Что не так? Не хотите битв?» «Ничего не хочу, но вынужден терпеть». Он по своему обыкновению заскрежетал зубами. «Эмаль сотрёте», — высказалась я. Он лишь сверкнул на меня своими глазищами. У трапа нас встречал лимузин, в который наша компания загрузилась с воплями, визгами и хохотом. Девочки были в восторге от происходящего, и только мы с Васиным надулись, как сычи. У меня немного болела голова, у Васина, наверное, сильно болела, от забот. Ему предстоит выдержать 2 недели в обществе разнузданного гарема. Я уже знала, что мы будем жить в Ривьере, в самом шикарном отеле не только Солнцегорска, но и всего побережья. Причем не в каких-то там стандартных номерах, а в отдельно стоящем 2-этажном бунгало, состоящем из 8 спален, расположенных на 2 этажах, и огромной гостиной. Да, в этом вип-доме 8 комнат, Но это не значит, что Васин будет жить с нами. К счастью для него. Он разместится в отдельном люксе основного здания, подальше от нас. Нас встречал сам директор Ривьеры, Руслан Любимов, известная в Солнцегорске личность. Меня он, конечно, не знает, а я о нем наслышана и даже неоднократно видела на разных мероприятиях. Они с Васиным поздоровались за руку, видимо, знакомы. Потом Александр Юрьевич представил меня. Руслан с интересом поглядывал на девушек, которые немного замешкались, делая селфи на фоне украшенного шариками входа. Интересно, будут ли они придерживаться договоренности и скрывать истинную причину своей поездки? По легенде, это подарок от компании за помощь в подготовке благотворительного бала. Я так понимаю, купидоны будут следить за тем, чтобы в течение 2 недель информация об отборе никуда не просочилась. «Очень приятно видеть вас в нашем чудесном городе», — заметил тем временем Руслан, пожимая мою руку. «Это и мой чудесный город», — сообщила я. «Я всего 3 месяца назад уехала из Солнцегорска в Москву». «И вот вы снова здесь. А ваши подруги?» «Это не мои подруги, это его невесты». Я кивнула на Васина. Он снова изобразил лицом зубную боль. «Шучу, шучу». Я не знала, в курсе ли Руслан о нашем необычном мероприятии. Если нет, я буду хранить тайну, как обещала Глебу Максимовичу.